Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она? Я хочу, как я. Сажай самолет. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыться в райский, там да только я бы все равно. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И перед образами кричусь тремя перстами, молюсь, но знаю я, душа болеть не перестанет. Мы лютый сплав, на нас негде пробу ставить. На веки, веки ставни мы на кресте, хоть и на нас крестанет. Доля русская, мы на эту долю вдоль в полном праве. Родина не отпустит, породила сама, сама и удавит. И вместо слезок у нее сок березовый. Все легко мне без нее, но ее мне нелегко забыть. Твоя воля, кого миловать, а кого казнить. За тебя, твои детки, готовы лечь костьми. На закате сил играть, встал за миг до зари совсем седым. Проиграл я все, хоть все были козыри. Хорошо, там где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, сады райские там, да только я в них все равно сорник. Эх ты, родина, мамочка, боженька, папочка, на волочке облачка, солнце, лампочка, дом казенный, резная изба, избушка, расписные хоромы, каленая дверь, а в двери кормушка. Где родился, там и пригодился, так говорят вроде, но край, где пригодился, я не стал мне родиной. Тут не будет так, как у них там, не тот кайф, не тот приход, брат, не тот выхлоп. Давно не виделись отцом, а телефон для по душам не то. Видимо, срок не вышел, ну, значит, на потом. Тетушки да бабки повязали черные платки. Отнеси, брат, за меня, батя, 100 алых гвоздей. У нас все так, приходим в этот мир не по своей воле, не по своей уходим. И грудь пробила дробь, черная смородина. Мама, мама, родина. Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь. Ева! Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, сады райские там, да только я в них все равно сорву. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, сады райские там, да только я в них все равно сорник.